Глава 380. Война. Неожиданное развитие. Продолжаем натиск. Дави их. Мы уже вырезали половину из них. Продолжайте в том же духе. Мы победим. За наш дом. За последнее королевство Хивен. Боевые кличи были слышны по всему полю боя. Среди разноцветных огней энергии, громких взрывов и болезненных криков зверей армия королевства оставалась сильной и непреклонной. Их мощные слова и поддерживающие действия подняли их дух товарищества, еще больше повысив их эффективность против орды зверей, численность которой быстро сокращалась. К Паулю, державшему баррикаду, присоединились другие защитники. И точно так же, как и он, они подняли свои копья на баррикаду, нанося удары тем, кто осмеливался приблизиться, в то время как другие прикрывали их спины на случай, если кто-то решит проскользнуть мимо них. Эллин танцевала на поле боя словно избранница пламени. Ее платье горело, оставляя за собой следы, когда она пролетала мимо демонических зверей. Она неоднократно посылала волны за волнами огня, испепеляя ближайших врагов в пепел. Иногда она взлетала в воздух, используя свои огненные крылья и отправляла огненные шары, которые взрывались, поглощая многочисленных врагов и превращая их в пепел. Она, несомненно, самый разрушительный воин на данный момент. Анна осталась в воздухе верхом на спине своего орла. Она постоянно осматривала поле боя своим острым зрением, обеспечивая прикрытие огнем и стреляя в некоторых зверей более высокого уровня. Ее стрелы могли пробить даже самую жесткую шкуру или чешую. И ее наводка также безупречна. Каждая выпущенная стрела будет либо нацелена в жизненно важные органы, либо убьет их, если же это невозможно, то по крайней мере она попытается их обездвижить. Воздушные маневры девушки также впечатляют, еще ничто не смогло ее задеть, пока она находится в воздухе. Марк же с другой стороны, был еще быстрее, его ноги словно были сделаны из стали, не показывая признаков усталости. Нужно было знать, что он начал бежать по полю боя с самого начала битвы и уже прошло 8 часов, а он все еще не остановился. Куда бы он ни пошел, кровь и еще раз кровь следуют за ним с редкими электрическими искрами. Он и старый Ли почти закончили свою задачу, после выполнения которой они сосредоточатся на убийстве зверей, а с ними обоими скоростью боя поднимется на совершенно другой уровень. Что касается Луны, то она сосредоточилась на зверях, которые были больше и сильнее ее. Ее изящная осанка, а также ее боевой опыт заставляют многих людей восхищаться ею. Ее цели – демонические звери 5-го уровня и выше. Причина этого в том, что она хотела минимизировать ущерб с их стороны, и только убийство этих более сильных зверей позволило бы ей достичь этого. Вдобавок ко всему, ее аура постоянно пульсировала на поле боя. Это не только повысило эффективность девушки, но и усилило ее союзников, а также обеспечило им некоторое исцеление. Эти люди – самые блестящие дарования на поле боя. Трудно было поверить, что эти дети так быстро выросли и теперь являются главными столпами королевства. Возвращаясь к восточным воротам, Луис продолжал наблюдать за войной с помощью массивов, но на этот раз его внимание было разделено. Он нажал на свое устройство связи и сказал: «Запад, юг, север, какова обстановка?» Через пару секунд пришло несколько сообщений. Луис выслушал их одно за другим, чтобы оценить сложившуюся ситуацию. Докладывают западные ворота. Благодаря подкреплению мы уничтожили половину орды на нашей стороне. Конец. Докладывают южные ворота. Наши солдаты почти закончили зачищать поле боя. Конец. Докладывают северные ворота. Мы расправились с половиной орды на своей стороне. Мы отчитаемся снова, как только закончим здесь. Конец отчета. Луис облегченно вздохнул и передал им еще одно сообщение, в котором просил срочно доложить, если с их стороны что-то произойдет. Получив подтверждение, он снова сосредоточил свое внимание на войне, происходящей перед ним. К счастью, с другой стороны на них нападала лишь небольшая группа зверей. Кроме того, им очень повезло, что у них были некоторые резервные планы, чтобы справиться с ними. Было бы плохо, если бы они не выделили несколько человек для охраны других ворот. Кашель-кашель, дорогой, ваше величество. Почти все, кто стоял на вершине восточных ворот, запаниковали, как только увидели, что король Александр закашлялся. Элизабет обхватила его и использовала свое искусство исцеления, чтобы смягчить его состояние, но ее сердце чуть не подпрыгнуло к горлу, когда она увидела покрытую кровью руку Александра. Она даже не успела ничего сказать, как король спрятал окровавленную руку и помахал остальным, показывая, что с ним все в порядке. «Со мной все в порядке. Просто закашлялся, ничего серьезного. Он солгал, чтобы не создавать панику. Некоторые люди купились на это, остальные же нет. Элизабет кусала губы и боролась со слезами. Ей никогда не нравилось видеть своего мужа таким слабым. Мысль о том, что он однажды умрет, приводила ее в ужас, а когда к этому добавлялся еще и тот факт, что она отчасти ответственна за его состояние, женщина страдала еще больше. Теплые и сильные руки короля сжали ее руку. Он не сказал ни слова, так как в этом не было необходимости. Для них двоих этого действия было достаточно. Александр продолжал смотреть на горизонт, напрягая нервы и не позволяя себе выказывать никаких признаков слабости. Но это было довольно трудно, зная его состояние. Закон яда постоянно разъедает его тело. Медицинское лечение, которое обеспечивал королю Ричард, удерживало яд, не давая ему нанести какой-либо серьезный ущерб его здоровью, но этого было недостаточно. Даже с лечением чувство жжения внутри его тела никогда не исчезало. Он никогда никому не говорил, но каждый раз, когда его болезнь вспыхивает, ему кажется, что его тело поджаривается изнутри. Дыхание становится болезненным, и это не прекращается, пока он не примет лекарство. Он никак не мог привыкнуть к этому чувству. «Ваше Величество!» Александр обернулся и услышал знакомый голос. Затем он увидел Ричарда, идущего к ним. Прежде чем он успел что-то сказать, Элизабет уже заговорила. «Ричард, слава небесам, что ты здесь! Его болезнь только что вспыхнула. Я же сказал, что все в порядке!» Сказал Александр, но выражение лица Элизабет заставило его замолчать. «Я знаю», — сказал Ричард, — «Его Величество забыл сегодня свое лекарство, вот почему я здесь». Лицо Элизабет слегка помрачнело, когда она быстро взглянула на мужа. Александр изо всех сил старался избегать ее взгляда, мысленно проклиная Ричарда. Его лицо слегка исказилось, когда он почувствовал резкий щипок по бокам вместе с угрожающим шепотом Элизабет. «Ты упрямый старый дурак». Королева сильнее ущипнула его, отчего король поморщился еще больше. «Ты сказал мне, что принял лекарство раньше. Если бы я знал об этом, я бы не позволила тебе прийти сюда». «Ладно, ладно, я понял. Разве он уже не здесь? Я сейчас приму лекарство, так что, может, уже перестанешь меня щипать?» — уговаривал ее Александр, нежно похлопывая по рукам. Элизабет фыркнула и отпустила его. Ричард улыбнулся этой сцене и сказал: «Я уже приготовил для вас комнату». «В этом нет необходимости», — покачал головой Александр. «Я просто приму лекарство здесь». «Показывай дорогу, Ричард», — ответила Элизабет, таща за собой короля. «Лис», — негромко позвал король, но один броский взгляд Элизабет, и он прекратил. Беспомощный, он мог только кивнуть Луису, тонко намекая ему, что он оставляет это место в его руках. Луис понял короля и кивнул ему в ответ. После этого Элизабет потащила его к комнате, которую Ричард приготовил для лечения. Он действительно не понимал необходимости всего этого. Он мог бы просто принять лекарство, не покидая своего поста. Как только они вошли в комнату, Ричард сразу же предложил им сесть, и они оба подчинились. Александр то и дело выглядывал в окно, чтобы посмотреть наружу, но, к его сожалению, отсюда он мог видеть только стену и слышать звуки войны. Внезапно ужасная волна энергии пронеслась мимо них. Король инстинктивно встал, и на его лице появилось недоверчивое выражение. Эта недавняя энергия была слишком злой и слишком знакомой ему. Он никак не мог забыть след этой энергии, потому что его обладатель оставил неизгладимый отпечаток в его жизни, и однажды он принял решение лично покончить с обладателем этой ауры. Аластер. Лицо короля исказилось, но болезнь снова вспыхнула, заставив его снова закашляться. Элизабет подошла к нему и взяла за руку. «Не уходи», — прошептала она ему. «Я должен». Король настаивал, но королева крепко держала его, качая головой. «Ваше Величество, вы сейчас не в состоянии сражаться. Пожалуйста, отдохните здесь немного», — добавил Ричард. «Ты не понимаешь, Ричард». Александр стиснул зубы, мысленно проклиная свое положение. «Они в опасности. Аластер чрезвычайно опасен. Я в курсе, Ваше Величество. И хотите верьте, хотите нет, но я вас здесь не запру. Я просто не хочу, чтобы вы сражались с ним, пока я не буду уверен, что вы полностью вылечились». «Тогда почему ты?» Король даже не успел закончить, так как кое-что понял. «Подожди, что ты сказал?» Глава 381. Война. Безумие Аластера. Из конца орды зверей появился столб черного света, сопровождаемый раскатами грома и появляющимися темными тучами. Все внимание было сосредоточено на черном столбе света. У некоторых было дурное предчувствие, в то время как другие ощущали, что их кошмары превращаются в реальность. Столб света медленно потускнел. Как только он исчез, тишина заполнила все поле боя, все замерли на своих местах и посмотрели за горизонт, только чтобы увидеть человека, идущего по воздуху. Его лицо было бледным, словно у призрака, как будто в нем не текла кровь. Его обсидиановые глаза были глубокими, любой, кто попытался бы посмотреть в них, обнаружил бы, что не в состоянии отвести взгляд, и, вероятно, душу смотрящего высосали бы. У него были длинные черные волосы, которые почти касались его лодыжек, бледные губы, среднее тело, и он был одет в черную броню с красными очертаниями. Аура, которой он обладал, была настолько злой и порочной, что все вокруг него разлагалось с видимой скоростью, и он даже ничего при этом не делал. Это лишь результат его культивации и прозрений в законе. Мужчина блуждал взглядом по полю боя с леденящей душу улыбкой на лице. Сухой смешок сорвался с его губ, когда он сказал: «Ах, дом, какая ностальгия! Прошло много времени с тех пор, как я вернулся». Его сухой голос эхом отдавался на поле боя, заставляя многих солдат чувствовать дрожь по спине. Из ниоткуда перед этим человеком пролетели 5 золотых огоньков, и все они демонстрировали свою мощь. Эти люди были командой Ворона, которая была встревожена прибытием этого человека. «Черт возьми, я думал, что он был поглощен бледным ублюдком. Что он здесь делает?» – спросил Пауль, держа перед собой щит. Парень вернул щит черной черепахи в его базовую форму, так как он не знает, что этот парень приготовил для них. «Он, наверное, воскрес», – добавил Марк, продолжая наблюдать за действиями мужчины. Все внимание Марка было сосредоточено на нем. Если этот парень сделает что-то угрожающее им, Марк без колебаний двинется и отрубит ему голову. «Я тоже так думаю», — добавила Эллин, заставляя свое пламя гореть еще ярче, используя свой закон. «Я чувствую на нем сильные колебания закона смерти». «Я тоже», — добавила Анна, уже целясь мужчине в голову. «Как и Марк, она без колебаний выстрелит, как только этот парень сделает что-нибудь из ряда вон». Луна промолчала, но сжала свое копье покрепче. Девушка явно не ожидала его появления. Вдобавок ко всему, этот человек должен был быть ее дядей, но он принял объятия тьмы и позволил порочности поглотить себя из-за зависти. Аластер, бывший принц последнего королевства Хивен, ныне сосуд марионетка Витхума, стоял перед ними, и его намерения не были хорошими. «О боже, страшно!» Аластер усмехнулся, увидев, как эти 5 тратят время на его перехват. «Королевство стало неизмеримым, чтобы оказаться способным растить таланты вашего уровня. Ребята, в свое время я был единственным, кто украшал его, но теперь я даже не знаю, могу ли я вообще сравнивать себя с вами, ребята. Пп. Королевство стало неизмеримым, чтобы оказаться способным растить таланты вашего уровня. Ребята, это лучшее, что у меня вышло после 10 минут обдумываний. По разуму будем считать его малковианином, если вы понимаете, о чем я». Тон Аластера был ностальгическим, но в то же время злобным, как будто он говорил о чем-то, что полностью презирает. Тут его взгляд направился в сторону Луны. «Ах, моя милая племянница!» — воскликнул он ласковым тоном. «Я с трудом могу в это поверить. Ты так быстро выросла. Подойди, обними дядю». На лице Луны появилось выражение отвращения. «С тех пор, как ты перешел на темную сторону, ты перестал быть моим родственником». Она фыркнула. «Брось притворяться. Я не знаю, как ты вернулся после смерти, но мы бы не возражали отправить тебя обратно на ту сторону». На лице Аластера отразился ужас, когда он услышал слова Луны. «Ох, как это жестоко!» Он всхлипнул, вытирая фальшивые слезы с глаз. «Как так может быть? Так вот как тебя воспитывал мой брат, так больше не может продолжаться. Я должен наказать тебя вместо него». Лицо Аластера исказилось, а затем он исчез со своего места и снова появился позади команды, точнее будет сказать позади Луны. На его лице застыло выражение одержимости, когда он попытался схватить ее голову своими бледными и морщинистыми руками. Но прежде чем он успел схватить ее, меч, покрытый пламенем пугающей температуры, ранил его руку. «Руки прочь, педофил, ее сердце уже похитили». Эллин фыркнула, направляя больше пламени на свой меч и испепеляя руку Аластера еще больше. Бзззз, искра электричества мигнула позади него, открывая наполненное убийственным намерением расплывчатое лицо Марка. Его руки расплылись, и мечи скользнули к шее Аластера с пугающей скоростью. Анна, нацелившись в сердце Аластера, выпустила стрелу. К этому времени Пауль уже оказался перед Луной, и его и ее копья уже целились в его тело. Рука Аластера превратилась в пепел, голова была отделена с плеч, сердце пронзено выстрелом Анны, а верхняя часть тела и легкие пронзены копьями Луны и Пауля. Однако даже несмотря на то, что им удалось не только помешать ему причинить вред Луне, но и начать контратаку, никто из них не чувствовал себя удовлетворенным. Все они отступили назад и смотрели, как труп Аластера касался земли. Поле боя было совершенно безмолвным, некоторые солдаты думали, что все кончено, но глядя на сцену, оказывается, что это все еще не так. Из тела Аластера не пролилось ни капли крови, точнее у него не было крови. Его разорванное на куски тело внезапно выпустило зловещий черный туман. Части его тела оторвались от земли и мгновенно перестроились. Все видели, как тело Аластера вернулось к жизни, как его глаза снова открылись, а на лице появилось насмешливое выражение. «Ну вот», — сказал он, похлопывая себя по одежде. «Удивительно, правда?» Никто в рядах королевства не разделял его ликования. Все они почувствовали, как что-то давит им на грудь. Видеть врага, который был возвращен из пасти смерти с помощью злых методов, не является повседневной сценой в их жизни. «Ладно, ладно, я понял, я перестану играть», — сказал Аластер, смеясь, как будто он разговаривал с кем-то, кого остальные не могли видеть. Затем он полетел к небу со скоростью, которая почти соперничала со скоростью Марка и Старого Ли. Затем, достигнув определенной высоты, он остановился. Он сложил руки вместе и выпустил пугающую ауру, которая пронеслась по полю боя. Аура Аластера была настолько мощной, что вызвала вокруг него свирепую бурю ветра, которая оттолкнула от него нескольких людей и зверей. Его зловещая аура продолжала расти с пугающей скоростью. Анна попыталась сбить его с неба, но все ее выстрелы были перенаправлены какой-то таинственной силой. Когда Аластер открыл глаза, он раздвинул ладони и показал 5 сфер сгущенной Айфрией дом черной энергии. Каждый шар содержал огромное количество его собственных энергий и закона. Затем он бросил их вниз, и 5 шаров разлетелись по полю боя. Многие люди приготовились к огромному взрыву, но этого не произошло. Вместо этого 5 черных шаров энергии выпустили сильное гравитационное притяжение и начали поднимать материю с земли. И люди, и звери чувствовали себя так, словно их тянуло вместе с землей. Некоторые люди держались друг за друга, в то время как сами звери становились беспомощными. Живые или нет, невредимые или нет, сильные или нет, каждый из них был втянут в черный шар, образуя массивное существо с течением времени. Команда не прекращала атаковать, пытаясь предотвратить это, но шары были слишком плотными и жесткими, чтобы они могли разрушить их, так что, к сожалению, хоть они и старались изо всех сил, они не смогли остановить образование гигантских существ, которые излучали очень злую энергию. Когда гигантские существа обрели свою форму, армия королевства внезапно почувствовала, как души покидают их тела. Че что, да помогут нам боги. Некоторые солдаты даже потеряли хватку на своем оружии, в результате чего оно упало под ними. Их лица выражали ужас, когда они смотрели вверх. Мы обречены. Да, именно, мы умрем. Это конец. Жена моя, дети. Папа не сможет вернуться домой. Тем временем парящий высоко в воздухе Аластер разразился безумным смехом. Он продолжал хохотать, как сумасшедший, глядя на гигантских существ, которых он создал. «Идите, мои прислужники, идите!» Он завизжал в безумии. «Топчите все под собой! Предайте забвению это королевство! Превратите его в пепел! Убейте! Уничтожьте! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Среди его безумного смеха старый иссохший голос эхом отозвался из-за стен королевства, сопровождаемый толстым и высоким столбом света. Дерзко. Глава 382. Война. Король и королева. Каждый гигантский голем был так велик, что стены королевства едва доходили им до пояса. На самом деле, их силуэты были видны на всем пути к замку, вызывая панику и истерику среди людей. Под истерические крики и смех Аластера гигантские големы медленно пробирались к королевству. Старый иссохший голос эхом отозвался из-за стен королевства, сопровождаемый толстым и высоким столбом света. Дерзко. Лицо Аластера застыло, глаза сузились, от его тела исходило убийственное намерение. Он с ненавистью посмотрел на толстый золотой столб света и увидел, как 2 человека медленно шагнули вперед. Внезапно волна успокаивающего света окатила каждого солдата. Это принесло им тепло и уверенность, что все будет хорошо. Изнутри успокаивающего света все они были свидетелями того, как их любимый король объявил о своем присутствии врагу. На его лице не было заметно никаких признаков слабости. Его спина стояла прямо, цвет лица был здоровым, а его сила излучала уверенность и убежденность. Похоже, он даже помолодел на несколько лет. Когда он шел к полю битвы, каждый его шаг был полон непоколебимой решимости. На нем были доспехи, подобающие королю. В правой руке он сжимал меч, а в левой флаг своего королевства. Рядом с ним была излучающая несравненную красоту и грацию Элизабет. Она больше не была заключена в статую, которая едва могла содержать ее душу и каждый день требовала крови ее собственной дочери. Она вернулась в свое тело и чувствовала себя как никогда лучше. Луна, наблюдающая за всем этим, с трудом сдерживала свои эмоции. Они вылечились. «Наконец-то!» — воскликнула она. У парящего в воздухе Аластера было уродливое выражение лица, как только он увидел этих двоих, идущих к нему, но помимо этого он также чувствовал себя невероятно потрясенным. Он не думал, что они уже вылечились. Все это время он думал, что они все еще страдают от своих болезней, он даже видел их раньше в плохом состоянии. Он думал о многих вещах, что кажутся ему странными, но, к сожалению, у него не было роскоши отвлекаться. Король двинулся вперед, и облака расступились, как будто одного его присутствия было достаточно, чтобы отогнать непогоду, нависшую над их головами. «Это конец твоей дерзости, Аластер», — заявил король Александр, вступив на определенное расстояние между ним и Аластером. «Я не позволю тебе снова причинять вред моему народу. Какие громкие слова ты произносишь, братишка. Ты должен знать, что нельзя кусать больше, чем сможешь проживать». Аластер насмехался. «О, поверь мне, я могу и сдержу свое слово. Сегодня последний день, когда ты будешь представлять угрозу для королевства», — заявил король Александр. «Твои злодеяния закончатся здесь». Сказав это, король внезапно превратился в луч света, который летел с такой же скоростью, как и Аластер. Безумцу удалось защититься от его атаки, но он понял, что сила короля отправила его в полет на большое расстояние. Не нужно быть гением, чтобы понять, что у короля на уме. Он планировал сразиться с Аластером в другом месте. Королева решила остаться так, как они уже все обговорили перед тем, как прийти сюда. Александр хотел лично покончить с Аластером, но так как он не знал, сколько времени ему потребуется, чтобы сделать это, он сказал Элизабет остаться и помочь армии защищаться от големов. Она мягко слетела вниз и посмотрела на громадные фигуры, угрожающие их дому. Ее лицо стало серьезным, так как она могла сказать, что разобраться с этими вещами будет сплошной головной болью. Элизабет подняла меч и указала на небо, изумрудное сияние покрыло ее тело, когда она произнесла: «Корни священного дерева, сдерживание». Из ниоткуда из-под ног каждого голема появились быстро растущие и обвивающие их тела толстые корни, удерживая их на месте. Каждый голем и Фридом пытался освободиться от ограничений, но корни крепко держали их на месте и просто отказывались сдвинуться с места. «Все», — Элизабет воззвала, — «атакуйте открытые части големов всем, что у вас есть. Если мы объединим наши сильные стороны, то наверняка сможем уничтожить их. После этого все будет кончено». Ее слова разнеслись по всему полю боя, позволив воинам вновь обрести уверенность и боевой дух. После этого раздалось несколько ревов солдат, и все вместе они начали приходить в себя от оцепенения и атаковали големов всем, что у них было. Пока королева удерживала их на месте, големы не могли сопротивляться. Все, что они могли сделать, это пассивно принять шквал атак, направляющийся в их сторону. Из големов вырвался болезненный рев, но как бы они ни боролись, корни удерживали их на месте. Элизабет чувствовала, как они пытаются освободиться, но она больше не хотела рисковать чьей-либо жизнью, поэтому крепко держала их всех на месте. Конечно же, она могла чувствовать некоторые недостатки в своей технике, но все же она терпела их все, так как это был единственный способ эффективно минимизировать урон с их стороны. Армия атаковала, в результате чего гигантские големы понесли внушительный урон. Но в то же время они столкнулись и с другой проблемой. Все их атаки кажутся бесполезными, так как плоть големов регенерирует с абсурдной скоростью. Они уже были проинформированы, что им нужно повредить ядро каждого голема, чтобы навсегда уничтожить их, но их ядра находятся в постоянном движении внутри их тел. Из-за этого любой урон, который получают големы, будет исцеляться до тех пор, пока ядро остается, и поскольку оно также движется, им потребуется значительное количество силы и удачи, чтобы уничтожить его. Лязг. Мечи столкнулись и вызвали мощные ударные волны вокруг них. Аластер и Александр заняты страшной схваткой друг против друга. После этой битвы мог остаться только один из них. Закон света против закона смерти. В каком-то смысле можно сказать, что эти законы взаимно сдерживают друг друга, но это не так. Закон, который мог бы полностью ограничить закон смерти, это закон жизни. У Александра же закон света, а не жизни, поэтому он в невыгодном положении. К счастью, у Аластера был один недостаток, которым Александр мог воспользоваться. Аластер оттолкнул Александра назад, чтобы создать некоторое расстояние между ними. Он топнул и направил немного своего закона смерти на землю. Александр подпрыгнул в воздух, чтобы избежать этого, но Аластер хотел не атаковать. «Восстань!» – скомандовал он, оживляя несколько существ законом смерти. Скелетообразные существа внезапно поднялись из-под земли и устремились к Александру. В ответ на это Александр тоже отступил и направил свой меч в сторону атакующей нежити. Несколько мечей света проявились вокруг него, и в прямом полете мечи света точно пронзили каждую голову скелета, превращая их в пепел и нейтрализуя атаку Аластера. Затем Александр превратился в луч света, который быстро сократил расстояние между ним и Аластером. Его скорость была слишком быстрой, и Аластер в этот раз не смог защититься, что стоило ему правой руки. На лице Аластера появилось неприглядное выражение, но он простым жестом вернул свою отрубленную руку на место, словно ее и не отрезали. «Черт побери, он слишком быстр. Если так пойдет и дальше, у меня кончатся резервы». Аластер чувствовал давление, но Александр не хотел давать ему никаких шансов. Как только рука Аластера снова была прикреплена, он был уже почти готов послать в него мечами света. Аластера охватила паника, и он поспешно отошел в сторону. Александр погнался за ним и догнал, затем он послал энергию меча в форме полумесяца, от которой первый не смог увернуться, что в итоге разрезало его пополам. Александр уже собирался сделать еще один шаг, как вдруг в его сторону полетело несколько черных шаров, которые взрывались при соприкосновении. Ему удалось успешно увернуться от каждого из них, как раз вовремя, пока тело Аластера не восстановилось. У Аластера было уродливое выражение лица, в то время как у Александра – твердое. Тогда последний сказал: «Твое поражение неизбежно, Аластер», – сказал Александр, указывая на него мечом. «Я могу сказать, что ты просто живое существо. Энергия и закон, которые ты используешь, они не твои собственные, и каждое пробуждение высасывает из тебя значительное количество энергии. Прекрати это бесполезное сопротивление и прими свою смерть, брат. Мы оба знаем, что ты не можешь победить меня. Мне все равно, я отказываюсь», — возмущенно взревел Аластер. «До тех пор, пока я не увижу, как эта часть территории будет стерта с лица земли, я отказываюсь уходить дальше. Ты можешь быть быстрым, но давай посмотрим, что будет первым. Ты прикончишь меня или твой любимый дом будет растоптан моими созданиями. Мой дом будет в безопасности». На лице Александра появилась умиротворенная улыбка, сильно поразившая Аластера. «Мой зять еще ничего не предпринял, не забыл?» Глава 383. Война. Он вернулся. «Берегись!» Пауль взревел во всю мощь своих легких, двигаясь туда, куда целился голем. Он чувствовал силу, стоящую за этой атакой, и не сомневался, что если не перехватит ее, королевство понесет огромный урон. Венг. Гигантский голем направил свою атаку туда, где находилось большинство рыцарей. Королева сделала все, что могла, чтобы предотвратить это, но уже было слишком поздно. К счастью, Пауль вовремя успел и перехватил атаку. Щит черной черепахи увеличился в размерах, он плавал перед Паулем, когда тот выставил перед собой руку, чтобы блокировать удар. Эк! Болезненный звук невольно сорвался с его губ. Его глаза расширились, когда он почувствовал, что его отталкивает то, что кажется метеором. «Убирайтесь отсюда!» — крикнул он людям, молча стоявшим у него за спиной. Услышав его громкий рев и увидев напряженное лицо парня, люди позади него поспешили прочь. Теперь, когда у него больше никого не было за спиной, Пауль сосредоточил все свое внимание на отражении атаки. Его мышцы вздулись, на шее и голове проступили вены. Он заскрежетал зубами и собрал все свои силы, чтобы удержать щит. К сожалению, инерция атаки голема была слишком страшной, продолжая отталкивать Пауля. Пауль, очевидно, знал об этом, и именно поэтому его рот извергал дождь проклятий. Всего через несколько секунд он достигнет окрестностей королевства, и он абсолютно не может этого допустить. С глубоким и гортанным ревом он решил использовать все свои силы, чтобы выдержать атаку. Его энергия ревела внутри его тела, и казалось, что его мышцы вздулись еще больше. Щит черной черепахи, казалось, преобразился, но никто не обратил на это внимания. Все, что они могли сделать, это молиться, чтобы Пауль справился. И, к счастью, он смог. Всего в нескольких дюймах от защитного массива королевства Пауль сумел остановить атаку, не дав ей отбросить его еще дальше. Как только он восстановил равновесие, он послал мощный удар в сторону своего щита. Это заставило щит слегка наклониться, а также заставило атаку голема отскочить вверх, где она в конечном итоге взорвалась. Все наблюдавшие за происходящим вздохнули с облегчением, как только увидели, что Пауль в безопасности, а королевство невредимо. Никто не сомневался, что если бы эта атака ударила, то даже формации не осталось бы. Пауль чувствовал себя измученным, кровь капала с уголков его губ. Тем не менее он тоже был рад, что справился со своей задачей как следует. «Головы вверх!» – закричала королева. Все внимание вернулось к големам, и к своему ужасу они увидели, что голем снова набирает энергию. Все они запаниковали, даже Пауль не смог удержаться, чтобы не выругаться вслух. Он все еще чувствовал боль в своем теле. Он даже не мог сказать, хватит ли у него сил еще раз поднять щит. Но сейчас было не время сдаваться. Он должен был принять и эту атаку, потому что если он этого не сделает, то многие люди умрут. Пауль поклялся защищать свой дом, даже если это убьет его. Все знали, что Пауль был чрезвычайно истощен, поэтому они старались изо всех сил, чтобы голем не смог успешно сжать черный шар энергии. Эллин даже пришла в голову мысль броситься перед големом, чтобы перехватить атаку, но ее остановила Анна. Ее грудь сжалась, она собрала все свои силы, чтобы отрубить голову голему, но все, что она сделала, оставила на нем шрам, который быстро зажил. Она оглянулась и увидела, что ее возлюбленный слегка прихрамывает. Ее сердце обливалось кровью, она ненавидела это больше, чем когда-либо. Эллин была в растерянности, она могла только молиться и еще раз молиться. Но, к сожалению, это не остановило голема от нападения. Венг, все наблюдали, как еще один черный шар полетел в сторону Пауля. «Нет!» Эллин закричала во всю глотку и полетела вперед, хлопая крыльями за спиной, но атака пролетела быстрее, чем она думала. Время, казалось, замедлилось. Она смотрела, как Пауль медленно выпрямился и с серьезным лицом поднял перед собой щит. Эллин молилась, чтобы добраться туда до момента, как он примет атаку, но ничто из того, что она могла сделать, не позволяло ей лететь быстрее. Она была вынуждена наблюдать за тем, как, казалось бы, в последний раз видит своего любимого живым. «Нет!» — из ниоткуда раздался глубокий голос. «Пепе, напе, тоже нет, как и но по своему опыту скажу, что его используют, когда хотят намекнуть на бесполезность прилагаемых усилий». Все внимание было сосредоточено на атаке, и все они готовились к столкновению и взрыву, однако этого не произошло вообще. К их удивлению, вместо взрыва они увидели только остановленный чем-то черный шар, как будто он был сдержан невероятным барьером. Пауль, который был в нескольких дюймах от верной смерти, сумел открыть глаза и взглянуть на то, что происходит перед ним. Все, что он увидел, было кем-то с длинными синими волосами, стоящим перед ним и использующим одну руку, чтобы остановить черный шар от движения вперед. Этот человек улыбался ему. Пауль упал на землю и невесело рассмеялся. Он показал мужчине средний палец и сказал: «Черт, ну ты и осел». Мужчина от души рассмеялся и сказал: «Я тоже скучал по тебе». Кто еще это мог быть, как не ворон? Эллин, которая не переставала лететь, наконец догнала Пауля и обняла его, громко плача. Сейчас она вообще ни о чем не заботилась. Все, что она знала, это то, что небеса услышали ее молитвы и черный шар не убил Пауля. Это все, что имело для нее значение. Она попыталась оттащить Пауля в сторону, думая, что время скоро продолжит свой ход, и если это случится, он умрет. Пауль усмехнулся и, схватив ее за лицо, сказал: «Я в порядке, детка, не стоит беспокоиться», — сказал он, вытирая ее слезы. «Что еще важнее, смотри». Пауль повернул ее голову в сторону, заставляя посмотреть на удивленного ворона, наблюдавшего за ними. Внезапно до нее дошло. Время не остановилось, просто ее родственник остановил черный шар от движения вперед. Эллин даже не знала, как на это реагировать. Все, что она услышала: «Уведи и вылечи его, я здесь, так что теперь все в порядке». Эти слова были произнесены с полной уверенностью, заставив Эллин молча кивнуть и выполнить его приказ. Ворон смотрел, как она ведет измученного Пауля к медицинским палаткам, чтобы вылечить его. Его глаза метнулись кверху восточных ворот, глядя на человека, который смотрел на него в ответ. Ворон улыбнулся Луису и кивнул в приветствии. Луис почувствовал, как его сердце наполнилось радостью и гордостью, когда он увидел славное возвращение своего сына. Затем ворон обратил свое внимание на черный шар, висящий перед ним. Слышимый вздох пронесся над полем боя, а затем они услышали слова: «Нет покоя нечестивым». «Да, я провел несколько лет снаружи в постоянных сражениях, но когда вернулся домой с надеждой немного отдохнуть, то идет война. В самом деле, когда же наступит время отдыха?» Под ошеломленными взглядами толпы произошел большой взрыв, а затем все увидели, как черный шар летит к голему, который его послал. Все произошло так быстро, что никто не успел вовремя среагировать. Все, что они почувствовали, было взрывом, который вызвал яростные ветра, атаковавшие их. От удивления они поймали себя на том, что оглядываются назад, туда, где раньше висел шар, только чтобы увидеть кого-то, стоящего там с веселым выражением на лице. Затем они услышали, как он сказал: «Один готов». Глава 384. Война, воссоединение и щелчок. Его голос не был тихим, позволяя людям вокруг него пробудиться от своего оцепенения и наконец вспомнить все воспоминания, связанные с прибывшим человеком. «Черт побери, это старший ворон». Инструктор Ворон вернулся. «Сэр Ворон, добро пожаловать домой». Настроение армии полностью изменилось, когда люди поняли, что ворон наконец вернулся, и из того, что они видели ранее, было очевидно, что его сила достигла невообразимой степени. Нужно было знать, что они изо всех сил пытались вывести из строя одного обездвиженного голема, но ворон же убрал одного с поля простым взмахом руки. Ворон посмотрел на своих товарищей с широкой улыбкой на лице. Было действительно приятно вернуться. Его глаза, конечно же, были сосредоточены на великолепной блондинке, которая превратилась в полосу золотистого света и рухнула в его объятия. Ее аромат, ее тепло, звуки ее рыданий, эти объятия. Он скучал по всему, что было в ней. Ворон не смог сдержать теплой улыбки, обнимая великолепную девушку, которая безудержно рыдала перед ним. Луна крепко-крепко обняла его, боясь отпустить и боясь, что все это просто сон. Она больше не хочет с ним расставаться. Просто невозможно выразить словами то, как сильно девушка скучала по нему. Этот мужчина постоянно появлялся в ее снах. Единственный мужчина, которому она готова отдать свое сердце. Она почувствовала, как его грубая, но нежная рука гладит ее спину. Луна почувствовала, как он уткнулся лицом ей в шею и оставил там следы поцелуев, отчего ей стало немного щекотно. Ворон нежно обхватил ладонями лицо Луны и вытер ее слезы. Его нежный голос эхом отозвался в ее душе. «Не плачь, любимая, я здесь, все будет хорошо», — проговаривал он. «Да, он здесь, он вернулся. Пока он здесь, все будет хорошо». Именно его высокая спина подпирала для них небеса. Теперь, когда он здесь, бояться больше нечего. Луна снова уткнулась лицом ему в грудь. Затем ворон воспользовался этим временем, чтобы посмотреть на Марка и Анну, которые наблюдают за этой теплой сценой. Он улыбнулся и сказал: «Отличная работа. Спасибо, что присматриваете за ней. Ты, конечно же, не торопился». «Да», — сказал Марк, протягивая руку для рукопожатия, на что ворон ответил тем же. «Да, это уж точно». Анна изобразила разочарование, но тоже улыбалась от уха до уха. «Но это не важно. Добро пожаловать домой, брат». «Спасибо», — ворон усмехнулся. «Вам, ребята, надо отдохнуть. Проверите за меня там Пауля». Оба кивнули в унисон. Затем ворон снова обратил свое внимание на Луну и сказал: «Ты должна пойти с ними». Ее ответом было яростное покачивание головой, она притянула его еще ближе, заставив ворона разразиться приступом смеха. «Ну же, любимая, тебе нужно отдохнуть», — уговаривал он. «Я больше не уйду, клянусь». Луна подозрительно посмотрела на него, ворон вздохнул и что-то прошептал ей на ухо. Когда Луна услышала это, ее лицо изменилось. Затем она закусила губу и неохотно согласилась. Затем все трое начали отступать, оставив ворона одного разбираться с оставшимися големами. «Папа, прикажи войскам отступить, я разберусь с этим». Ворон передал сообщение Луису, который немного беспокоился о его самочувствии. Ворон, очевидно, знал о его тревогах, поэтому добавил: «Я справлюсь, поверь мне, со мной все будет в порядке». Услышав уверенный тон сына, Луис подал сигнал к отступлению. Сначала армия была в замешательстве, но сигнал был четким, поэтому они без лишних вопросов повиновались и отступили. Когда они начали отступать, то, очевидно, могли сказать, что Ворон планировал справиться со всеми четырьмя големами в одиночку. Многие из них были полны сомнения и неуверенности в этом решении, но они не осмеливались высказывать это вслух. Ворон встретил все эти взгляды с улыбкой. Ему было все равно, что они подумают, его действия все равно будут говорить громче слов. «Юный Ворон!» Старик Ли позвал его, за ним шли Марилли и Леона. Ворон улыбнулся и поприветствовал их. «Здравствуйте, старшие! Спасибо, что присматривали за моими друзьями, пока меня не было. Ох, ничего особенного. В любом случае нам не пришлось много делать, они выросли великолепными, такими же, как и ты. На самом деле вы, ребята, могли бы присматривать за нами, когда все это закончится», — весело заявил старый Ли, положив обе руки на плечи Ворона. «Как это возможно? Не говоря уже о нас, последующие поколения все равно должны полагаться на ваш опыт и учение», — вежливо ответил Ворон. «Ладно, хватит этих любезностей», — вмешалась Леона, затем посмотрела на Ворона и спросила: «Ты уверен, что справишься один?» «Не сомневаюсь. Предоставь это мне и хорошенько отдохни», — ответил Ворон. «Вы действительно будете в порядке, молодой господин?» — спросил Мариль. «Поверь мне», — уверенно ответил Ворон. «Более того, спасибо тебе за то, что ты был рядом с моей семьей, пока меня не было. Это самое малое, что я могу сделать как ваш вассал и от имени королевства», — Мариль поклонился. «Пожалуйста, будьте осторожны, молодой господин». «Буду». Ворон кивнул и прошел мимо них. Когда большая часть войск отступила обратно в безопасное место за формациями королевства, Ворон в конце концов оказался рядом с королевой, которая все еще сдерживала големов своей техникой. «Тетя, можешь отпускать их. Пожалуйста, отступи и ты к стенам», — Ворон сообщил ей, заставив Элизабет неуверенно посмотреть на него. «Разве не было бы хорошо, если бы я удерживала их, пока ты их уничтожаешь?» — спросила она. «Да, было бы неплохо», — парень честно ответил, — «но я боюсь, что ответная реакция техники повредит тебе. Технически, ты даже не должна использовать столько энергии, так как только что вернулась в свое тело. Позволь мне разобраться с этим. Со мной все будет в порядке, обещаю», — Элизабет вздохнула, потому что если он так сказал, то у нее нет причин отказываться. Но в глубине души она была довольна тем, что ее дочь выбрала в партнера исключительно квалифицированного мужчину. Как свекрови, ей кроме внуков более нечего желать. Затем она отпустила големов и бросила последний взгляд на Ворона, прежде чем отступить обратно к стенам. Теперь все взгляды были прикованы к четырем неуклюжим гигантам и одинокому человеку, решившему встретиться с ними лицом к лицу. Все они нервничали из-за предстоящей битвы. Хотя они могли сказать, что Ворон был силен, они все еще не знают, сможет ли он один победить всех четверых. Глаза Ворона сияли ясным блеском, он смотрел на гигантских големов перед собой. Когда они начали восстанавливать свою подвижность, его тело медленно поплыло по воздуху. На его лице воцарилось полное безразличие, как будто их размер вообще не имел для него значения. Его не беспокоило их прочность и то, как трудно найти их ядро. Ничего из этого не имеет значения, поскольку, как только он появился, судьбы этих големов были решены. Когда големы увидели его, они смутно почувствовали высокомерие, которое излучал этот человек. Их дикие натуры были спровоцированы, заставляя их действовать. Два голема бросились к нему, в то время как два других сгустили черные шары на своих устах. Люди, наблюдавшие за этой сценой, почувствовали, как их сердца сжались. Ранее они были свидетелями свирепости голема и знали, в какой опасности сейчас находился Ворон. Некоторые люди начали думать, что приказ об отступлении был ошибкой и что они не должны были оставлять его одного перед лицом всех големов сразу. Но прежде чем они успели высказать свои опасения, перед ними развернулась невероятная сцена. Героическое влияние. Территория разрушения. Как только эти слова слетели с губ Ворона, из его тела вырвалась вспышка света. Свет возвел купол, заключающий его и четырех големов внутри. Время, казалось, остановилось. Големы перестали двигаться. Из ниоткуда на каждом из них появились белые линии. Эти линии быстро разрастались и покрыли все их тела. На расстоянии кажется, что эти линии были похожи на то, что можно было увидеть на поверхности треснувшего зеркала. Ворон поднял руку. Щелчок, треск, вшух. Громкий треск эхом отдался в ушах всех наблюдавших. Под их ошеломленными взглядами четыре гигантских голема рассыпались словно расколотые камни. Вскоре после этого они превратились в пылинки, которые разлетелись вместе с ветром. На поле боя воцарилась мертвая тишина. У всех отвисли челюсти. Их разум почти отказывался признать, что ворон только что убил 4 гигантских големов одним щелчком пальцев. И готово, небрежно сказал ворон. Готово, вот так просто, один щелчок, и это все, что он за чудовище. Это лишь некоторые из многих вопросов, которыми задавались люди. Даже его собственная команда не могла не почувствовать огромного шока, увидев, как он легко победил врагов, с которыми они так долго боролись. Но даже при том, что големы больше не представляют угрозы, ворон не отступил. Вместо этого он сохранил бдительность и посмотрел на горизонт. Ровно тогда, когда кто-то уже хотел было задать вопрос, голос ворона внезапно прозвучал в их ушах. «Ты ведь смотришь, верно? Выходи, пора заканчивать с этим». Глава 385. Война. Появление Витхума. Никто не знает, кто сказал эти слова, но эта реакция в значительной степени суммирует то, что все они чувствовали по поводу сцены, которую они только что увидели. Всего лишь щелчок пальца, и все враги, которые почти угрожали уничтожить все королевства, были с легкостью превращены в простой пепел. Насколько это было нелепо, все те, кто сражался раньше, атаковали всем, чем могли. Они использовали на этих гигантских големах все, что у них было, но в результате для чудовищ это была словно щекотка, однако простой щелчок пальцев ворона уничтожил их. У големов даже не было возможности приблизиться к нему. Термин «сильный» — это серьезное преуменьшение для описания ворона вообще. Прямо сейчас присутствие ворона ощущалось как присутствие истинного бога. Он стоял на вершине, глядя на всех сверху вниз с презрением. Некоторые люди были удовлетворены, в то время как у некоторых были смешанные реакции. Жаль, что он немного опоздал. Если бы он прибыл раньше, то мог бы предотвратить многие жертвы. Можно было только гадать, что почувствовали бы эти люди, узнай они, что ворон уже вернулся ко времени, когда началась война. Удивительно. Старый Ли восхищенно вздохнул, увидев, как легко ворон справляется с големами. «Значит, он уже так далеко продвинулся, он полностью превзошел нас», — добавил Мариль. «Боюсь, что он даже сильнее самого короля, хотя они оба находятся в царстве героев. Это связано с его законом. Он был крещен в законе разрушения, в дополнение к этому у него есть глубокое понимание своего закона. Его героическое влияние также слишком мощное», — заявила Леона. «Вот именно». Ворон совершил еще один прорыв в культивации. Войдя в царство героев, теперь он официально стоит на вершине этого плана. После того, как он помог плану восстановиться, распечатав благословения старых мастеров, немалая часть их благословений сильно повлияла и на ворона, настолько сильно, что это подтолкнуло его к еще одному прорыву. Это было большим благом, так как он все одно искал способы ускорить свой прорыв. Если бы угрозы Витхума не существовало, ворон не стал бы прорываться, так как это вызвало бы небольшое нарушение в его прочном фундаменте. Но в этом случае ему был нужен прорыв, поэтому он, не колеблясь, снова прорвался. Ворон уже знал, что его основание станет несколько неустойчивым после этого прорыва, и уже строил планы по его исправлению после войны. Однако, к его удивлению, благословения старых мастеров были слишком сильны, позволяя его фундаменту не только оставаться стабильным, но и сделать его еще более прочным. Это вызвало у него большой восторг и позволило ему закончить прорыв без каких-либо забот. Шестая трансформация фокусируется на духе ворона. Помимо того, что его тело разрушается и восстанавливается, а его сила хаоса очищается до более чистого состояния, шестая трансформация поднимает духовное телосложение парня. Дух человека обычно является его самой слабой частью. Его уничтожение не займет много времени, а вот лечение потребует безумного количества ресурсов. Циклы трансформаций в книге хаоса исправляют это подобно тому, как это делают культиваторы пути духа. Единственная разница заключается в том, что благодаря этой трансформации появится связь между ядром силы хаоса ворона и его духом, что позволит ему питать свою душу, используя свою силу хаоса. А это значит, что теперь, медленно, но верно, он сможет вылечить свою поврежденную душу. Пока ворон продолжает тренировать свое тело, печати на его ядре силы хаоса будут ослабевать, позволяя его общему запасу силы хаоса постепенно увеличиваться. И, Фри, чем больше силы хаоса он сможет использовать, тем быстрее его душа восстановится, что в свою очередь поможет ему в битве и сделает его еще сильнее. Вот какие чудесные преимущества дает ему книга хаоса. И это только первая глава. Совершив свой прорыв, ворон не торопился, хотя старое сознание рассказало ему о планах Витхума. Он просто попросил его послать видение всем рыцарям королевства, чтобы предупредить их. Укрепив свою культивационную основу под зачарованиями времени, он попросил старое сознание перенести его обратно домой и рассказал о своих планах. Как только он вернулся в королевство, первым делом он зашел в таверну священного листа, как раз вовремя, когда возникла необходимость в очищающем зелье. После того, как он помог Ричарду приготовить его, он также предоставил ингредиенты лекарства для своих родственников. После этого он навестил маму и сестер. После эмоционального воссоединения с мамой и выслушивания ее недовольства он наблюдал за войной на расстоянии. Он мог бы объявить о своем присутствии и помочь, но он подождал, пока ситуация не станет действительно ужасной, прежде чем вмешаться. Ворон сделал это потому, что чувствовал, что королевство должно испытать такую неудачу. Он хотел, чтобы люди знали, что их стены не гарантируют абсолютной безопасности. Благодаря этому опыту он надеялся, что они проснутся от этой мысли и поймут, что только набравшись сил они смогут обеспечить безопасность своего дома. Ворон хотел, чтобы они смогли существовать самостоятельно, так как он сам знал, что не собирается оставаться рядом с ними вечно. Ему было куда пойти. Все недоумевали, почему Ворон до сих пор не вернулся даже после того, как расправился с гигантскими големами. Врагов не было видно. Он уже убил всех оставшихся. Это должно было означать их победу, верно? Так почему же он все еще стоит там? Ты ведь смотришь, верно? Выходи, пора заканчивать с этим. Все услышали голос Ворона, и из-за его торжественного тона все они почувствовали тревогу. Только те, кто знал истинный смысл видений, понимали, что должно произойти. В то время как большая часть толпы все еще не понимала, что происходит, они услышали голос, от которого у них по спине побежали мурашки. Наглое отродье. Бум. Земля дрожала, ее толчки ощущались до самых стен королевства. Когда облако пыли рассеялось, то всем показалось ужасающее зрелище человеческого гибрида. Лицо гибрида было искажено, как будто он испытывал постоянную боль. Его вертикальные зрачки с ненавистью уставились на ворона. Кожа у него была морщинистая, когти черные и острые, нижняя часть тела напоминала таковую у ящерицы, у него был хвост и огромный нарост на спине. Те, кто слабее, этого не чувствуют, но у ветеранов все было наоборот. Удушающая аура гибрида была такой же ясной, как и солнечные лучи днем. Излучаемые аластером ранее порочные эманации в воздухе даже близко не сравнимы с теми, что излучает этот гибрид. «Клянусь богами!» — воскликнул Мариль, чувствуя, как все волосы на его теле встали дыбом. «Что за мерзкое создание?» «Так это тот самый», — задрожала Леона. «Он очень сильный, вид хун бесчешуйчатый. Тот, кто стоит за всем этим». Старый Ли нахмурился. Ворон, испытывающий полное давление этой порочной ауры, даже не сдвинулся с места. Его спина оставалась прямой, а обе руки сцеплены за спиной. В противоположность тому, что излучал Витхум, Ворон был сродни неподвижной горе или спокойному океану. Витхум безуспешно пытался раздавить Ворона тяжестью своей ауры. Под его ненавистным взглядом Ворон только улыбнулся и сказал: «Что случилось? Почему у тебя такой запорный вид?» — спросил Ворон невинным тоном, но в его словах были заметны и следы насмешки. «Высокомерный ребенок!» — воскликнул Витхум, отчего земля задрожала у него под ногами. Витхум в гневе стиснул зубы, он никогда еще не испытывал такой ненависти к человеку. «Ты думаешь, что твоей жалкой силы царства героя достаточно, чтобы победить меня? Ты — просто жалкий вредитель, который даже не знает необъятности мира. Я заставлю тебя пожалеть за то, что ты перешел мне дорогу», — с чистой ненавистью произнес Витхум. «А нет, что же мне делать?» Ворон изобразил на лице страх и даже обнял себя. «Наполовину ящерица собирается убить меня. Помогите, я так напуган». Толпа молчала. Даже ветераны, чувствовавшие угрозу, исходящую от Витхума, кривили губы. Команда Ворона, наблюдающая за ним, также не могла не обнажить кривую улыбку. «Черт бы тебя побрал!» — закричал Витхум, в гневе топнув ногой и быстро преодолев расстояние между ним и Вороном. Бум! Раздался громкий взрыв. Толпа увидела силуэт, отлетевший назад из облака пыли. И к их удивлению, это был не Ворон. Витхум рухнул на землю, чувствуя, как онемело его тело. В его глазах застыло потрясенное выражение. Что, когда облако пыли рассеялось, всем показался силуэт совершенно невредимого и невозмутимого Ворона. Никто, даже сам Витхум, не понимал, что только что произошло. и не успел Витхун даже встать и приготовиться к новой атаке, как произошло еще одно удивительное событие. Из-под земли вылезли 4 пары цепей с металлическими оковами на концах. У Витхума даже не было времени убежать или уклониться, когда кандалы вцепились в его конечности и полностью связали его. Витхум удивился, он чувствовал, как силы покидают его с постоянной скоростью. Его вертикальные зрачки задрожали, и он недоверчиво посмотрел на ворона. Затем он услышал, как тот сказал: «Удивлен, не стоит, это только начало». Глава 386. Война. Роли поменялись. Цепи и кандалы казались обычными, но, к его удивлению, они были невероятно прочными. Как бы он ни старался их сломать, его попытки не оставляли следа, даже наоборот, он причинял таким образом боль своему собственному телу. Витхун также был встревожен тем, что цепи быстро истощали его силы. Это чувство сильно взбесило его, так как в его сознании он единственный, кто пожирает, и никак не наоборот. Ворон фыркнул, увидев его тщетные попытки, и сказал: «Не смотри на меня так, я этого не делал. Позволь мне дать тебе совет. Хватит тратить силы на то, чтобы их сломать. Даже если у тебя вырастет еще один горб на спине, ты никогда их не сломаешь», — усмехнулся ворон. «Черт бы тебя побрал». Витхун был в ярости, теперь он игнорировал цепи и сосредоточился на убийстве ворона. Он рванулся вперед словно пушечное ядро, его лицо исказилось от гнева, а энергия яростно вспыхнула. Однако даже в своем разгневанном состоянии Витхун все еще испытывал тревогу. Он внимательно следил за движениями ворона. В прошлый раз, когда тот атаковал, он не видел, что сделал ворон, чтобы оттолкнуть его. Витхун предположил, что это был какой-то барьер или защитная вещица. Для существа, которое ничем не отличается от муравья, возможность сделать это с ним уже является большим источником унижения для Витхума, поэтому он не хотел, чтобы это повторилось снова. Приблизившись к ворону, он с удивлением увидел, что тот даже не двигается. Витхум начал радоваться, он подумал, что этот человек должно быть сделал так, думая, что он попадется на один и тот же трюк дважды. Он мог сказать, что этот человек медленно, но верно и намеренно вел его к тем же самым граблям. Вот почему, как раз перед тем, как его коготь достиг ворона, он резко остановил свой импульс. Однако, к его удивлению, ни барьер, ни защитный предмет, что он ожидал, так и не появились. Ворон даже смотрел на него глазами, полными презрения и насмешки. «Что случилось? Почему ты остановился?» Ворон усмехнулся, вызывая очередную волну гнева и ярости Витхума. Он не мог в это поверить. Этот ничтожный смертный имел наглость обмануть его. Он не мог смириться с тем, что его перехитрил простой муравей. Витхум никогда в жизни не испытывал такого унижения. Гнев поглотил его разум. В ярости он отбросил всякую осторожность и поклялся разорвать этого дерзкого человека в клочья. Витхун топнул, его грубая сила заставила землю под ним расколоться от удара. Он сжал кулак и планировал нанести сильный удар по лицу ворона. Вся ярость и унижение, которые он чувствовал, были сосредоточены в этом ударе, и если это что-то значит, силы, стоящей за ударом, будет достаточно, чтобы сбрить приличный кусок земли вокруг них. На этот раз Витхум не собирается отступать. Он думал, что то, что защищает ворона, будет сломлено его силой. Кроме того, все уловки и схемы бесполезны перед абсолютной силой. Бум! Раздался громкий взрыв, но вместо того, чтобы взорвать ворона, удар Витхума полностью промахнулся по парню. Бум! Послышался еще один взрывной звук. Все наблюдали, как тело Витхума отлетело в сторону, пока сам он в полете кашлял черной кровью. Цепи, обмотанные вокруг его конечностей, натянулись и сковали его еще сильнее. Витхум медленно поднялся. Его лицо было невероятно уродливым, а глаза были полны бесспорного гнева и оттенка недоверия, когда он уставился на ворона, который все еще стоял на своем прежнем месте, как будто все происходящее не имело к нему никакого отношения. Никто из наблюдателей не понимал, что происходит. На самом деле даже сам Витхун был сбит с толку. Что же все-таки пошло не так? Витхун мог поклясться, что его удар тогда вот-вот достиг цели. Он даже видел, что он был всего в нескольких дюймах от лица ворона, пока каким-то чудом его удар полностью не прошел мимо него, и сила удара была перенаправлена куда-то еще. После этого его словно ударили металлическим шестом в живот, заставив отшатнуться от боли, и в довершение всего цепи на его конечностях ясно давали понять, что он не может убежать. Все это заставило терпение Витхума окончательно лопнуть. «Черт бы тебя побрал!» Он свирепо взревел, снова попытавшись атаковать напролом. Бум! Снова. Витхун снова отлетел, словно сломанная тряпичная кукла. Ай! Я отказываюсь в это верить. Витхун взревел в безумии. Бум! Бум! Бум! Снова и снова. Как бы Витхун не пытался достать до ворона, он будет отброшен назад болезненным образом. Никто не знал, что происходит. Ворон к нынешнему времени даже пальцем не пошевелил, но каким-то образом ему удается отбрасывать врага вновь и вновь. Сцена, которую они наблюдали, была сродни тому, как человек бьет вредителя мухобойкой, только мухобойка была невидима. Витхун выглядел крайне жалко. Его волосы были растрепаны, лицо распухло, все тело болело, Фри на теле было несколько синяков, можно было даже увидеть несколько порезов на руке и теле, из-за чего его кровь испачкала одежду. Ай, черт побери, пошел ты, черт бы тебя побрал, катись в ад, умри. Нити ругательств и слюны вылетали изо рта Витхума, когда он пытался и пытался атаковать ворона с безжалостной самоотверженностью, только чтобы потерпеть неудачу снова и снова. Его слова даже не повлияли на состояние ворона. Он просто стоял с безразличным взглядом, глядя так, словно насмехался над смехотворными попытками маленького насекомого причинить ему боль. «И как ты себя чувствуешь?» – холодно спросил он, привлекая внимание Витхума. «Разве эта сцена не кажется тебе знакомой?» Витхум был ошеломлен, но ему не потребовалось много времени, чтобы понять, о чем говорит ворон. Поняв, что происходит, зрачки Витхума сузились. Увидев его просветленное лицо, на лице ворона появилась холодная улыбка. «Да, наконец-то ты вспомнил. В конце концов, прошло ведь не так уж много времени, верно? Эта сцена – копия того, что ты сделал с планом. Единственная разница лишь в том, что сейчас страдаешь ты, а не план». Поскольку люди были сбиты с толку относительно того, что имел в виду ворон, его следующее заявление пролило свет на эту тему. «На протяжении многих лет многие люди охотились за тобой, но ты таинственно исчез. Ты в конечном итоге вторгся в центр, место, где находится ядро плана. Используя свой пакт родословный, ты создал связь между собой и ядром, что позволило тебе перекачать его продолжительность жизни и заставить план медленно умирать, пока ты набираешься сил». Его слова вызвали дрожь у тех, кто его слушал. Они не могли поверить, что такое действительно происходило у них под носом. Этот гибрид действительно обладал способностью уничтожить их мир, и никто из них не имел об этом ни малейшего представления. Сознание плана изо всех сил старалось избавиться от тебя, но твое проклятие не позволяло ему причинить тебе серьезный вред. Старик мог только с ненавистью смотреть на тебя, пока ты продолжал пожирать жизнь плана. Он мог только беспомощно смотреть, как ты высасываешь жизнь из него. Ты был так близок к тому, чтобы полностью высосать всю жизнь плана до последней капли. Ворон помрачнел и продолжил. К счастью, сознание было мудрым и попросило о помощи. И к счастью, у меня был способ справиться с такими вредителями, как ты. На руке ворона появилась золотая печать. Он поднял ее и сжал в кулак. Вместе с этим Витхун внезапно почувствовал сильную боль, пронзившую каждый дюйм его тела и души. Циркуляция его крови пришла в хаос, а его душа постоянно испытывала боль. Кроме того, Витхун чувствовал, что кандалы на его конечностях затягиваются все туже, а энергия уходит все быстрее. К счастью, старые мастера оставили еще один спасательный круг для плана, и, к счастью, я знал, как им воспользоваться. Честно говоря, я даже извлек из этого выгоду. Ворон усмехнулся. Величественный свет внезапно вырвался из тела ворона. Он на мгновение ослепил всех наблюдавших. Когда их зрение приспособилось, все они теперь могли видеть величественные изменения и преимущества, о которых говорил ворон. Ворон был одет в величественные черные доспехи, покрытые темно-золотым блеском. Его руки были скрещены на груди, и он излучал вид истинного сына неба. Что удивительно из всего этого, так это то, что за ним плавает колесо. Колесо изображало множество рук, каждая из которых была наполнена древней силой. Каждая рука была расположена так, как будто она формировала прекрасный лотос позади него, еще больше усиливая внутреннюю силу и величие ворона. Теперь роли поменялись. Голос ворона гремел у всех в ушах. «Теперь план заберет все, что ты с такой радостью пожрал». Колесо позади засветилось страшным светом, и каждая рука, казалось, ожила. «Стисни зубы, вредитель, ибо план заберет твою жизнь».